Словарь терминов. Адамово яблоко. Кадык. Разрастание хрящей гортани в результате действия половых гормонов после периода полового созревания. Является одной из причин низкого голоса у мужчин.